Прасковья Петровна подошла к кровати. Сукачев смотрел на нее и, не узнавая, продолжал бредить, не вытерпеть. Этакой жары, железо и то, эх, некому, маму, мать, позовите. Я здесь, Павлушенька, я тут, родной мой. Прасковья Петровна склонилась над сыном. Он перестал стонать, узнал, всхлипнул. Мама, ой, мама, как же так? Пройдет, Павлушенька, потерпи маленько. Прасковья Петровна гладила его по голове. Пройдет, моя кровинушка. Сухачев вздрогнул, отвернулся и, снова потеряв сознание, начал стонать и метаться на постели. Подходя к палате, Голубев увидел Хохлова и Кольцова. Они стояли у дверей, не решаясь войти. По их взглядам Голубев понял, больному совсем плохо. Все ждут врача, надеются на него. Голубеву сделалось стыдно, словно он обманул товарищей, возвратившись с пустыми руками. «Что вы здесь делаете?» — спросил он, останавливаясь. «Идите в свою палату». Из-за двери доносился быстрый, отчетливый голос Сухачева. Казалось, он рассказывает что-то очень интересное и веселое, и боится, чтобы его не перебили. «Мне огня не страшно, только жарко, водой бы облиться. Позовите доктора моего, он мне всегда помогает». Голубев вошел в палату. Сухачев полулежал на подушках, слегка закинув голову, и, не переставая, перекладывал ее с одной стороны на другую. Щеки его были румяны, губы ярко-алые, на лбу и на верхней губе капельки пота. Над ним склонились сестра и Прасковья Петровна. В их взглядах Голубев уловил ожидание и надежду и виновато отвел глаза. Особенно стыдно было глядеть на Прасковью Петровну. — «Пенициллин вводите?» — спросил Голубев. — «Ввожу», — ответила Ирина Петровна. И Голубев понял, что она разочарована его вопросом. Совсем не этого ждала от него сестра. С тяжелым чувством он подошел к больному, взял его за руку и начал считать пульс. Сухачев перестал метаться, остановил на Голубеве расширенные невидящие глаза. Минуту он смотрел на Голубева, как слепой. Потом в его глазах мелькнул живой огонек. «Что же вы?» — выдохнул он с болью и упреком. Голубев не мог больше оставаться здесь. Повернулся и вышел из палаты. «Держите на кислороде!» — бросил он на ходу. «Как поступить? У кого просить помощи?» Он решил зайти в лабораторию. «Что, высеяли?» — спросил он, едва открыв дверь. «Все то же. Ничего нового», — неторопливо отозвалась черноволосая с черными усиками врач-лаборант. Ее хладнокровный тон возмутил Голубева. Он считал, что сейчас все должны волноваться за судьбу Сухачева, помнить о нем. Ведь остаются последние часы, может быть, минуты, когда еще можно его спасти. «Разрешите, я сам посмотрю». У него был такой воинственный вид, что лаборантка, не возражая, уступила место. Голубев сел за микроскоп и долго не мог настроить его по своим глазам. Он крутил микровинт и так, и этак, пока не догадался, руки дрожат. «А зачем я ищу?» — подумал он. «Ну, допустим, что я найду злополучную бациллу Фридлендера, на которую не действует пенициллин. Что из этого? Стрептомицина-то все равно сегодня нет». «Пусть так», — возражал он себе, — «я докажу им, что я прав. Если и случится несчастье, не умрет идея». Рука продолжала дрожать. «Ищите. Бацилла Фридлендера должна быть», — повторил он упрямо, вышел из лаборатории и пошел к начальнику госпиталя. Я упрошу его позвонить командующему или связаться с академией.